Кстати, я поколебался, но затем все же произнес. О проклятой. Если ты права, и это была... Которая? Она подняла колени к подбородку, не обхватив их руками, задумалась. Я терпеливо ждал. Изначально мятежников в Совете Башни было более 20, но только 8 из них пережили темный мятеж, и именно их называют проклятыми. Лихорадка и холера погибли во время войны некромантов. Осталось 6. 2 из них мужчины, остается 4 женщин. По крайней мере, пара из них вполне подходит под известное описание. Так что мы столкнулись или с Корью, или с Тифом. Я поежился. До сих пор не верилось, что мы видели кого-то из тех, кто устроил темный мятеж и развязал войну некромантов. Что понадобилось проклятой в таком месте, как пёсья травка? Ответ очевиден, дорогой. Я, а точнее мой дар. Конечно, можно думать, что ее привело сюда чистое любопытство или надежда переманить меня на свою сторону, но мне что-то в это не верится. Некоторые из самых сильных магов умеют присоединить чужие искры к своему дару и становятся сильнее. Я видел, что эта тема ей неприятна и перестал настаивать, перевел разговор на другую. С чего это Мосс прислал к нам целителя? А ты уверен, что он знает, что у Шена дар? Нет. После недолгого раздумья ответил я. Но если так, то мне вообще непонятно, что заставило его отправить вместе гиянами обычного лекаря. Что или кто? Лэн состроила хитрую рожицу. Намекаешь на Йоха? Не знаю. Когда, по-твоему, мы выйдем на тракт? Я прикинул пройденное расстояние. Послезавтра, если будем продвигаться в прежнем темпе, ничего не случится. Значит, как только окажемся на дороге, они станут слишком опасны для нас. Я не поручусь за Гнуса. А я ни за кого из троих. Вчера вечером довелось услышать разговор наших собирателей хвороста. Я вкратце пересказал разглагольствование Гнуса и Бамута. «Быть может, попытаемся избавиться от них сегодня же?» – предложил я. «Это будет непросто», – неохотно сказала Лэйн. «Я не уверена, что в открытую справлюсь с кем-нибудь из них. К тому же, никто не знает, что выкинет Шен, если мы прижмем его к стенке». «Но я же не прошу тебя лезть в драку. Польза от твоего удара гораздо больше, чем от твоего ножа». Одну Уну она смотрела на меня с удивлением, а затем тяжело вздохнула. «Я думала, ты понял». Последовало долгое молчание. Затем она тихо произнесла. «Я не могу пользоваться даром». Мне показалось, что я ослышался. «Ты что?» «Я не могу пользоваться даром!» Потеряв выдержку, крикнула она и спрятала лицо в ладонях. Какое-то время я ошеломленно смотрел, как она беззвучно плачет, затем подошел к ней и обнял. «Тихо, тихо, все хорошо!» Попытался я утешить ее. В какой-то мере это помогло. Плач перешел в тихие всхлипы. «Не могу, не могу. Потеряла его, не могу. Вот почему не отвечала на твои мысленные призывы. Просто не слышу. Собиралась тебе рассказать сегодня, уже начала. Но ты спросил про проклятую, и я не решилась продолжить. Я уже начала тебе рассказывать про затухание искры. Хилс, колдуна, выпил меня. А заклятие проклятой связало оставшуюся магию. Искра погасла настолько, что я не способна воззвать к дару. Но ведь вчера ты создала светлячок для Шена. Это надо было сделать, пускай из последних сил. В первую очередь для того, чтобы Гнус видел. Дар ушел навсегда? Нет? Конечно, не навсегда. Искра не погасла. Но чтобы восстановиться, требуется некоторое время. Как долго? Подобного со мной никогда не бывало. Я могу только предполагать. 2 недели, может быть, месяц. Пришлось закусить губу, чтобы не выругаться. Не думал, что все будет так плохо. У нас нет в запасе не то что недели, даже 3 дней. Без магической поддержки моего солнца справиться с троицей незваных наших компаньонов будет тяжело. Из густых зарослей, ярдах в 15 от нас, с возмущенными воплями вылетела пестрая птица. Я тут же оказался на ногах, готовый выстрелить. Лэйн тоже вскочила. «Что-то ее вспугнуло», — сказала она. Никаких подозрительных движений или шорохов. Если там кто-то и прятался, то вел себя очень тихо. Так мы простояли несколько минок, напряженно вслушиваясь звуки леса. «Бесполезно», — подала голос Лэйн. «Если там кто и был, он уже давно убрался во свояси». «Или до сих пор прячется», — не согласился я с ней. «Нас могли услышать». «Не думаю, достаточно далеко». «Некоторые обладают прекрасным слухом», — но возразил я и вскинул лук. «Танг!» Стрела ушла туда, откуда совсем недавно вылетела птица. Выждав еще минку, я взял с собой в правую руку топорик, а в левую длинный кинжал и пошел на разведку, не очень-то надеясь, что смог кого-то задеть. Как и предполагал, стрела воткнулась в землю. Я убрал ее обратно в колчан, осмотрел место. Трава вокруг была примята. Одна из веточек малинового куста сломана. Несколько спелых ягод, не удержавшись, упали на землю. Это могло означать многое. Или ничего не означать. «Эх, Альцгара!» — мечтательно вздохнул Бамут. И, заложив руки за голову, растянулся на листьях. «Кто бы знал, как я по ней это соскучился, а?» «Долгие прогулки полезны для здоровья», — Лэйн задумчиво пошевелила угли догоравшего костра веточкой. Тут же целая стая искр устремилась в ночное небо. «Только не для моего. Я думаю, что дух зеленого города у меня в крови». «Думать вредно, дружок», — мягко сказала мое солнце. «Ты же знаешь, что из множества мыслей может быть масса неприятностей. Передай мне воду, будь так любезен». Бамут сел, подтянулся до хруста в суставах. Все, что касалось работы, он делал очень неторопливо. Я видел, что жену это бесило. «Возьми мою», — Гну скинул ей флягу. «Пока он расшевелится, век пройдет». «Не клевещи», — обиделся Бамут и вновь улегся. «Торопиться ведь некуда». Я вышел из мрака, где стоял все это время. «Все спокойно?» – прочистив горло, спросил Гнус. Мое появление застало его врасплох. «Вроде бы», – неопределенно ответил я ему. «Второй день тихо. От нас, похоже, и вправду отстали». «Слава Милоту!» – Шен подбросил угаснувший огонь хвороста. «А то каждое дежурство ждешь чего-то». «И дальше жди, целее будешь». Лэйн глотнула из фляги Гнуса и сморщилась. «Проклятие! Ты где эту воду взял?» «В ручье?» Недомерок явно не ожидал подобного вопроса. «Плохой ручей нашел, горчит». Она сплюнула, затем опрокинула флягу. «Эй, эй!» — вскричал Гнус. «Ты что делаешь?» «Не вопи», — посоветовал я ему. «Что, воды нигде негде набрать, что ли? Каждый день по пути 2-3 родника. Не умрешь». Лэйн все еще отплевывалась, бросила опустевшую флягу владельцу. «Хоть без разрешения, что ли? Хоть бы разрешение, что ли?» спросила, недовольно сказал он и закрутил крышку. «Завтра будем на месте, да, Несс?» «Кто сказал?» — сухо поинтересовался я. «Да по всему так оно и выходит. Последние переходы все время по прямой. На запад идем. Солнце вечерами прямо в морду бьет, особенно когда через перелески топаем. По дням, если считать, то уже вроде должны добраться». «Умный гаденыш. От таких, как ты, надо сразу же избавляться. Сегодня, ночью, когда все уснут. Больше эта компания нам не нужна». «Вроде в лесу не считается. Вроде должны, а вроде нет. Будет тракт, хорошо. А нет, так придется пробираться, пока не выйдем». «Думаю, теперь и ребенок дорогу найдет». Улыбка Гнуса мне очень не понравилась. «Это ты к чему?» — сказал я. «Просто радуюсь, скоро домой». Он все так же нагло улыбался. Мы с Лэйн кратко переглянулись. «Итак, что же следует из всего только что услышанного? Дорогу найдет даже ребенок? То есть в проводнике они больше не нуждаются, да? Уверены, что сами выберутся из леса?» «Вероятно. Идиоты не знают, что впереди болото и надо поворачивать на север, считая, что сами смогут выгрести. Следовательно, мы переходим из разряда опасных спутников в опасные трофеи. за которую обещано много-много денег. Избавиться от нас решили, да? Да только мы это сделаем быстрее, ребята. Первым придется кончать Шена. Целитель он или не целитель, мне на это плевать. Пускай такие, как наш лекарь, рождаются раз в 100 или даже в 1000 лет, но он самый опасный из троицы. Вот, приеду в Альцгару, заживу. Бамут сел. Это, куплю себе домик в пригороде, на берегу моря. А еще лучше хороший трактир поближе к пирсам. А ты чего со своей долей делать будешь, Гнус, а? Я-то, недомерик с любовью ощипывал лепесточки с маленького невзрачного цветочка. Рано об этом думать. Вот как получу, так и решу. Сорины всегда найдется, на что потратить. Думать надо заранее. Вы, ребятки, никак разбогатеть собираетесь? Я старался поддержать непринужденный разговор, хотя внутри у меня все сжалось. Наследство ждете?